кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты. А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь отдыхаю. Пар клубит изо рта, не беда. И еще протянуть бы чуть-чуть. Поломать может жизнь, это да. Но не всех удается согнуть. И досадно, конечно, без старых друзей встречать Новый год, без любимых подруг, без закуски имея одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку. Чифернуть бы ништяк, да голяк, только иней на речке искрится. И пока языка это так, до звонка будет длиться и длиться. В эту ночь загадаю не факт, не успех. До весны дотянуть бы, а там уже лето. И тогда уж тепла точно хватит на всех. Не замерзнуть душой бы, ведь главное это. Ты не плачь, дорогая моя, хоть последний звонок так далек. Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок. Не беда, чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя, и пока языка это да. Пар клубит изо рта, не беда, чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя, и пока языка это так.